«Вероятно», — сказал герцог. «Австрия сделает эту попытку». «Хорошо!» — скричал император. «Как только вы приедете в Вену, герцог, немедленно предложите денежную и военную субсидию. Со своей стороны я через военного министра сделаю приготовление к военному действию и сосредоточению армии на границах, дабы в Берлине не питали уверенности в нашей уступчивости. Между тем вы, маркиз, ведите дипломатические переговоры твердо и в духе французского характера». «Вы вполне поняли меня, герцог», — сказал император, бросая на Грамона быстрый взгляд. «Вполне», — отвечал тот с поклоном. Маркиз молчал. «Мы приняли предложение о созыве конференции», — сказал император, «и должны избегать всего, что может казаться вызовом, и дать случай державам упрекать нас в нарушении мира». «Прошу вас, дорогой маркиз, совершенно оставить в своих дипломатических переговорах вопрос о приобретении Франции Люксембурга. Напротив, необходимо живо и настоятельно говорить, что эта местность, столь близкая к нашим границам, не может оставаться в руках Германии, уже неспокойной, безвредной Германии 1815 года. Дайте явственно понять, что мы не отступим от этого пункта, и пошлите нашим дипломатам инструкцию в этом смысле». «Будет исполнено, государь», — сказал маркиз с легким оттенком неудовольствия на бледном лице. «Вы не совсем довольны, мой дорогой маркиз», — сказал император с улыбкой. «Но позвольте мне быть осторожным. Имея в виду многое, мы должны действовать крайне благоразумно. Главное — достигнуть, наконец, цели». Маркиз поклонился. «Государь», — сказал он, подавая императору бумагу, — «позвольте мне обратить внимание Вашего Величества на это известие из Петербурга. Предложение, сделанное мной по вашему приказанию, об отделении Кандии, Фессалии и Эпира от Турции и о присоединении этих областей к Греции, были дружески приняты, и русский кабинет выразил желание, чтобы Ваше Величество содействовало исполнению этих намерений, возбудив вопрос в Константинополе». Император задумался. «Это был бы поспешный шаг», — сказал он. «Можем ли мы рассчитывать в этом случае на Австрию?» — спросил он у герцога Грамона. «Очень рад, государь», — отвечал последний, «найти здесь случай поговорить о том самом предмете, о котором я беседовал с фон Бейстом в самый день моего отъезда. Он был неприятно поражен, узнав от меня об идее Вашего Величества, и объявил, что хотел бы устранить непрерывную опасность восточного вопроса, для чего необходимо строго исполнять Хат и Хумаюн. Но что такие обширные и глубокие перемены в условиях Востока будут благоприятствовать быстрому окончанию столь опасного для Австрии вопроса?» Император медленно крутил усы. На его губах играла тонкая улыбка. «В то же время, — продолжал герцог, — фон Бейст обратил мое внимание на то, что сербский князь Михаил, выказавший готовность ограничить свои требования, вдруг возвратился к ним и не хочет довольствоваться выведением турецкого гарнизона из сербских крепостей, но добивается полной независимости Сербии, а также Боснии, Черногории и Герцеговины. Фон Бейст высказал положительное убеждение, что к таким несоразмерным требованиям подстрекает князя Россия. В то же время фон Бейст указал на то, что настоящей и конечной причиной этого возобновившегося сильного движения на Востоке он должен считать выраженные вашим величеством намерения, которые нашли себе дружеский прием в России. По лицу императора вторично пробежала особенная тонкая улыбка. «Какого мнения фон Бейст об этом положении дел?» — спросил он. «Фон Бейст, — отвечал герцог, — разговаривал со мной об этих планах с непривычной для него степенью энергии. Он ясно выразил, что Австрия ни под каким видом не потерпит образования большого сербского государства на ее границах, что противодействие всеми средствами такой попытки составляет для нее жизненный вопрос, что он не может согласиться на полное отделение Фессалии и Эпира от Турции, ибо оно послужит первым шагом к раздроблению Турецкой империи. Фон Бейст прибавил к этому, продолжал герцог, что пока будут существовать такие намерения, опасные для спокойствия на Востоке, до тех пор Австрия будет принуждена принимать военные предупредительные меры на сербской границе. В то же время он просил меня сделать вашему величеству настоятельное представление об опасности, поднимать восточный вопрос в настоящую минуту и просить не ставить Австрию в столь тяжелые и запутанные обстоятельства. Следовательно, фон Бейст не предполагает восточной коалиции в смысле Старого Священного Союза? — спросил император поспешно, как бы невольно выражая свою внутреннюю мысль. Герцог посмотрел на него с удивлением. — Я не имел никакого повода допустить подобную мысль, — сказал герцог. — Как она могла прийти вашему величеству? — Так казалось мне одно время. Вы писали мне о расспросах господина фон дер Рекке и граф Дауфкирхен. — Я не думаю, — сказал герцог, — чтобы эти расспросы имели какое-либо серьезное последствие. Может быть, в своей склонности все слышать и говорить обо всем фон Бейст и пробудил мысли, которым едва ли хотел дать ход. «Тем лучше», — сказал Наполеон. «Итак, Франция, по моему мнению, не имеет никакого основания вмешиваться одна в этот восточный вопрос». «Конечно, нет», — отвечал маркиз де Мутье. «Поэтому оставим нашу мысль», — продолжал император, «или, по крайней мере, ограничим ее. Присоединение Кандии к Греции прекратило бы угнетение христианского населения. Пойдет ли с нами в этом случае Австрия?» — спросил он у герцога. «Может быть», — отвечал Грамон. «Австрию преимущественно и непосредственно беспокоит и мучает сербский вопрос. Впрочем, фон Бейст надеется подействовать здесь примирительно. Он отправил в Белград графа Эдмунда Ниши, с давнего времени знакомого лично с князем Михаилом, с поручением сделать последнему представление. Фон Бейст надеется на успех, если ваше величество не станет сильно поддерживать русские виды. «Итак», — сказал император, — «ограничим наше предложение уступкой Кандии Греции. Вы, мой дорогой герцог, представите в Вене это изменение особым доказательством моего расположения к Австрии и будете настаивать на том, что для меня весьма приятно отстаивать и в этом вопросе интересы Австрии. В Петербурге, — сказал он, обращаясь к маркизу де Мутье, — нужно выразить глубочайшее сожаление о том, что наши первые намерения встретили в Вене столь решительное сопротивление. Укажите при этом, что при вероятном неприязненном положении Англии необходимо содействие Австрии во всяком шаге на востоке, и поэтому было бы неблагоразумно идти дальше без согласия Австрии. В случае согласия последней, я готов возбудить, сообща с венским и русским кабинетами, вопрос об уступке Кандии. Я не думаю, чтобы Англия согласилась на какую-либо перемену в статус-кво на востоке, сказал маркиз. Примечание. Статус-кво. Существующее положение. Латинский. Конец примечания. Судя по сведениям, которые мне вчера сообщил лорд Коули, там с особенным вниманием следят за Востоком. Император бросил на министра быстрый проницательный взгляд. «Вы говорили лорду об идеях, которые мы рассматриваем теперь, и сообщили в Петербург?» — спросил он. «Я не имел причины к тому», — отвечал Мутье. «Этим идеям еще не дано официального хода. Я не выходил из границ крайней сдержанности». «Хорошо», — сказал император, вставая. «Итак, мы поставили главные основания для ближайшего разрешения существенных вопросов. Я очень рад, что мы при этом выслушали и приняли в расчет ваше мнение, герцог, и ваш совет. О подробностях нашего политического образа действия в Вене вы условитесь с маркизом. Перед отъездом я еще увижу вас». И дружеским наклоном головы он отпустил их обоих. Веселая улыбка заиграла на губах императора, когда тот остался один. Уютно уселся он в свое кресло, взял из коробки тонкую бумагу и турецкий табак, тщательно свернул себе сигаретку и осторожно закурил ее. «Когда сделаешь ошибку», — сказал он, опуская голову с полузакрытыми глазами на спинку кресла и медленно выпуская мелкие синие кольца ароматного дыма, то задача состоит преимущественно в том, чтобы ее обратить в свою пользу. Я, кажется, решил некоторым образом эту задачу. Люксембургский вопрос был ошибкой. Ошибкой было желание захватить врасплох прусского министра. Теперь она исправлена таким образом, что ее можно представить в виде победы. А это главное дело, потому что, в сущности, уничтожение крепости ничего не значит. В этом нельзя обманывать себя. Пылкая воинственная партия, необходимая мне для опоры внутри, причислит меня к своим сторонникам, предположив, что я уступаю против воли, и ее гнев и злоба станут возрастать в восходящей прогрессии до той самой минуты, когда партия будет мне нужна. Кабинеты же поблагодарят за умеренность, которая сохраняет мир. «Россия мне больше не интересна», — продолжал он после краткого размышления, вставший и начав прохаживаться по комнате. «Однако полезно, чтобы там верили в мою добрую волю и обвиняли Австрию, не дающую русским сделать ни одного шага на востоке». «Теперь», — сказал он с усмешкой, — «пусть фон Бейст строит какие угодно планы. Двери для него закрыты в Петербурге, и Австрия принуждена идти по указанному мной пути. Но главное, я сохраню мир, избавлюсь от крайнего решения и неверной игры и доставлю Франции дивное зрелище государей и наций, которые соберутся вокруг моего трона, чтобы удивляться блеску Парижа. Это отливающие радужными цветами призмы всего света». Он гордо встал. В его глазах сверкнул луч юношеского огня, но потом со вздохом опустил голову и прошептал: «Злейший мой враг, я сам, моя старость, надламывающая силы, боли, отнимающие у нервов упругость. Я не смею больше предаваться наслаждению блестящего мгновения. Я должен работать, работать, чтобы мой труд не рухнул вместе со мной. О!» — вскричал он с глубоким горем, подымая глаза к небу. «Стареют ли звезды, как люди? Или, может быть, омраченный взгляд моих старческих глаз не видит моей звезды в ее прежнем блеске?» Он остановился, погрузившись в размышление. «Старость приносит другим спокойствие», — сказал государь со вздохом. «Наслаждение плодами юношеских трудов мне же каждый день приносит новую борьбу, отымая в то же время необходимые для нее силы, а я так жажду покоя». «Господин Конти», — доложил вошедший камердинер. Император кивнул головой, и в кабинет вошел Конти, шеф императорского кабинета, преемник доверенного секретаря Наполеона Мокара. Личность этого человека носила отпечаток южного происхождения. При всем остроумии, выражавшемся в его чертах, холодной наблюдательности во взоре, лукавстве, лицо его, умное, красивое, было не лишено некоторой мечтательности, фатализма. Конти обладал почти таким же умом, как его предшественник, почти такой уже прозорливостью в разгадывании истинных, побудительных причин человеческих действий, почти такой уже неистощимой способностью находить выход в самых затруднительных обстоятельствах. Только в одном он существенно отличался от старинного друга Наполеона III. Он верил в империю и ее будущее, чего никогда не допускал Мокар, до самой смерти выражавший близким людям свое удивление тем, что империя так долго существует. И, быть может, этот самый недостаток веры давал ему способность содействовать своей осторожностью, неутомимостью и добрыми советами упрочению и долгому существованию императорской власти. «Государь», — сказал он, приветствуя императора глубоким поклоном, — «по приказанию вашего величества я привел мистера Дугласа, о котором говорил вам князь Меттерних, и которого фон Бейст предполагает сделать орудием для того, чтобы разведать настроение умов и распространить некоторые мысли, не компрометируя и не обязывая себя ничем». «А, — произнес император, — тот самый одержимый идеей англичанин. Что это за человек?» «Я мало говорил с ним, — отвечал Конти с улыбкой, — и могу судить только по внешности, которая, — прибавил он, пожимая плечами, — невыразимо отвратительно». «Тем лучше, — сказал император. Безобразные люди упорно преследуют свои мысли, потому что глубже уходят внутрь себя и отталкиваются внешним миром. Я тотчас повидаюсь с ним. Кстати, — продолжал он, подходя ближе к Конти, — как идет рабочее движение? Этот интернационал, с некоторого времени я ничего не слышал о нем». «Организация постепенно распространяется», — отвечал Конти. «Рабочие секции примыкают одна к другой. Они образуются под именем взаимной помощи и опоры, касс для больных, даже под предлогом устройства библиотек для обучения и наставления. А все эти секции сливают в рот международного гроссмейстерства. Но нет во Франции ни одной секции, в которой не был бы членом один из наших агентов. Я уже представлял вашему величеству обзор движения. С того времени организация и наше влияние на нее сделали успехи. И я предполагаю представить вам, государь, подробные списки. Невидимыми нитями мы управляем врагами всех высших классов и можем во всякое время действовать на последних полезным и благотворным страхом. «Превосходно, превосходно, мой дорогой Конти», — сказал император, потирая руки. «Очень рад, что вы вполне понимаете мои мысли. Страх революции должен непременно убеждать европейские кабинеты и Францию в необходимости империи, которая одна только может избавить от угрожающей опасности». Лицо его приняло серьезное выражение. Он продолжал. «В сущности, это не маккиавеллистическая игра, но честная и истинная политика, потому что я, не иначе, как только овладев этим непокойным элементом, могу сохранить общественный порядок и не допустить четвертого сословия до страшного революционного взрыва, которым обыкновенно сопровождается революция третьего сословия. Только правильное понимание и надзор за этим движением могут удовлетворить его справедливым требованиям и в то же время предупредить находящиеся под угрозой классы, чтобы они не содействовали неспровержению порядка и власти. Однако же, мой дорогой Конти, — продолжал он после краткого молчания, — я хотел бы, чтобы мои добрые парижские буржуа не увлекались чрезмерно внешней политикой, и чтобы разрешение люксембургского вопроса, какое окажется необходимым сообразно обстоятельствам, было принято ими так, как я того желаю. Пресса сделает свое дело, но, во всяком случае, было бы хорошо освежить немного благодарность к императорской власти, которая все содержит в порядке и охраняет. «Нельзя ли?» — сказал он с тонкой улыбкой, поглаживая медленно бородку и искоса взглянув на Конти. «Выпустить на сцену красный призрак, но тихо, не в ужасающей форме, чтобы не испугать иностранцев и не расстроить выставки. Главное, призрак должен знать слово, по которому обязан исчезнуть.